Доктор Фауст. Жизнь, деяние и гибель знаменитого доктора Иоганна Фауста в четырех действиях с участием Кашперле и правдивой картиной подземного царства. Так было написано большими буквами на афише у входа в балаганчик. Паскуале перевел мне ее. Кругом шумела ярмарка, карусели вертелись, качели взлетали со скрипом, взметая над толпой яркие юбки девушек. У ларьков шел торг, суровые крестьяне в толстых куртках, парни, девушки и светлоголовые краснощекие ребята толпились у окошечка, за которым фрау Эльза получала деньги за вход. «А будет очень страшно, майстер Вальтер?» — спрашивала быстроглазая девушка у входа. «Я страсть, как боюсь чертей». «А ты закрой глаза, чуть увидишь черта, и сиди так. Только провались я на этом месте, если кто-нибудь не поцелует тебя в розовые губки», — отвечал майстер Вальтер. Девушка засмеялась, закрывшись рукавом. Подруги толкали ее в балаганчик. «Ну, полно вам, хохотуньи!» — заворчала старушка, протискиваясь за ними. «Люди в театр идут, а они хи-хи-хи да ха-ха-ха!» В балаганчике все сидели чинно и тихо. Я зажег свечи. Нынче я работал внизу, а Паскуале вытвердил свои роли на зубок, со слов Марты, и уже водил кукол. Фрау Эльза сняла коричневый чехол со своей арфы, и ее худые пальцы задергали струны. «Йозеф!» — крикнул майстер Вальтер. Я поднял занавес. Чуть слышный шепот пробежал по рядам. Доктор Фауст печально сидел в кресле, подперев голову рукой. На столе стоял глобус, лежали книги и горела малюсенькая свеча. Майстер Вальтер говорил за Фауста что-то грустное. Потом Паскуале вывел белобрысого длинноногого Вагнера, и, поговорив, Вагнер и Фауст ушли. Тут послышалось знакомое верещание, и на сцену, припрыгивая, выбежал мой Пульчинелло в желтом колпачке с котомкой за спиной. «Кашперле!» — восторженно ахнули ребята. Кашперле уселся в кресло и, стуча деревянным кулачком, стал кричать, чтобы ему подали жареную колбасу с луком. Прибежал испуганный Вагнер. «Эй, малый, подавай колбасу, а то я все разнесу!» — кричит Кашперле. «Здесь не трактир!» — говорит Вагнер. — Здесь кабинет ученого. — Моченого? Ну, давай мне гороху моченого с колбасой. — Да ты кто такой? — Я парень молодой, Кашперле удалой, по свету шатаюсь, колбасой питаюсь. — Поступай к моему доктору на службу. — Ладно. И Кашперле принялся плясать, подбрасывая котомку и вскрикивая «Юхэ! Юхэ!» — радостно отозвались ребята. Представление шло. Я то влезал под сцену и выставлял в люк чертиков, то напускал на сцену дыму так много, что передние ряды чихали, то жег красный бенгальский огонь, когда появлялся Мефистофель в красном плаще, то гремел железным листом, изображая гром. Наконец Кашперле вышел на сцену с маленьким фонариком, как ночной сторож, и запел. «Добрые люди, ложитесь спать, закрывайте ставни, скоро черти унесут доктора Фауста». В балаганчике стало так тихо, что я слышал сквозь занавеску громкое дыхание ребят. Я ударил в железный лист 12 раз, будто часы пробили полночь, и зажег красный огонь. Тогда декорации взвелись кверху, открылось подземное царство, освещенное красным светом, и отовсюду полезли мохнатые чертенята, а Марта и Паскуале завыли. И в публике поднялся такой вой и плач, что уже больше ничего не было слышно, дети вопили, как поросята, женщины рыдали и всхлипывали, мужчины громыхали сапогами. Я еще погремел железным листом и опустил занавес. У меня на сердце стало тоскливо. Зрители, толкаясь, выходили на улицу, матери унимали ревущих ребят. Быстроглазая девушка была совсем бледная, и, наверное, у нее тряслись колени. Чего они испугались? Неужели они не знают, что это просто деревянные куклы, которых мы дергаем за нитки? — сказал я Паскуале. — Помнишь, как бывало веселились зрители, когда выходили из театра Мариано? Те ходят в театр, чтобы смеяться, а эти, чтобы дрожать и плакать, — ответил Паскуале. Мы давали представление каждый день, и каждый день бывало то же самое.